Глава 33. Я рассказывала Наде, что нужно делать, и мы применили наш план в действие на следующий же день. Как только Надя покинула квартиру Златы, она сразу позвонила мне. «Злата меня выгнала», — с грустью сообщила она. Мирон, Данил и Света, которые слушали Надю на громкой связи вместе со мной, разочарованно вздохнули. «То есть у тебя не получилось ее разговорить?» «Не совсем. Что-то она все же подтвердила, но этого недостаточно. И еще мне пришлось отключить диктофон, потому что она начала подозревать». «На самом деле, отключение диктофона нам ничем не грозит, потому что у нашего детектива есть своя прослушка в квартире Златы. Так что мы в любом случае узнаем, о чем они говорили, когда Надя отключила запись». Попрощавшись с Надей, я звоню Дмитрию. Он первый шокирует меня отличной новостью. «У нас есть компромат», — довольно сообщает он. «Пересылаю запись в Телугу. Проверяйте». Мы с Данилом переглядываемся. «Я ничего не понимаю. Надю выгнали, но компромат есть». Через минуту мне на телефон приходит аудиозапись, и я включаю ее при всех. Из контекста понятно, что это сегодняшний разговор Нади и Златы. Они болтают о мелочах за чаем, и постепенно Надя уводит разговор в нужное нам русло, как я ей сказала. «Зря я пошла к Эдику в тот день. Ты понимаешь, что по факту я осталась в жопе?» — жалуется Надя. Злата отвечает очень участливо. «Я говорила, что ты рискуешь». «Да, но не ты ли мне наряд советовала?» Вопрос звучит с вызовом. «Я хотела тебе помочь?» — оправдывается Злата. — Я же не знала, что Аврора приедет раньше времени. Я задерживаю дыхание. Только бы Надя не проболталась, что знает о том, что Злата слила их переписку. Но Надя меня приятно удивляет. — Ну, допустим, — отвечает она. — А документы на дом и прочее, которые после аварии медперсонал по ошибке положил ко мне в палату? Я тебе похвасталась, что Эдик купил для нас дом. Прислала фотки. А потом кто-то наговорил его жене, что он купил дом для любовницы в Риме. Я больше никому их не отправляла, кроме тебя. Ты тогда чуть меня не подставила. Это не я. Я не знаю, кто ей сказал. Я вообще-то пыталась тебя спасти. Ведь это я посоветовала тебе незаметно вернуть документы в его палату. Иначе он бы точно решил, что ты в них рылась. Да еще и фотки кому-то пересылала. Хотела бы я тебе навредить? Разве советовала бы их вернуть? Я хмыкаю. Вот что за девушку видел детектив у палаты Эдика. Это была Надя. Вернула документы, доставшиеся ей по ошибке, и уехала из больницы, потому что ее состояние было куда лучше, чем у Эдика. «В чем еще ты меня хочешь обвинить?» — с вызовом спрашивает Злата. И Надя начинает перебарщивать. Надо было сгладить углы, как я просила, но Надя, в силу своего темперамента, не удерживается и идет в атаку. «А Мирон? Ты подсыпала ему таблетки, которые купила якобы для себя. Он поэтому полез целоваться к Авроре? Какая ты приставучая, Надя! Что у тебя? Диктофон? Хочешь собрать компромат на меня?» У меня сердце замирает. «Нет у меня диктофона! Вот, смотри!» Слышно какое-то движение, Злата удивленно протягивает. «Зачем ты снимаешь блузку?» «Чтобы ты видела? Ни прослушки, ни диктофона, ничего нет!» На эмоциях выпаливает Надя. «Но, Злата, мы же подруги. Расскажи мне правду. Я хочу знать, зачем ты так поступила!» «Уходи!» Холодно отвечает Злата. Дальше, судя по звукам, понятно, что Злата выгоняет Надю и остается в квартире одна. «Рыжую реально выгнали. Не наврала», — задумчиво говорит Мирон. «Она старалась», — Света вздыхает. «Но Дмитрий сказал, что компромат есть. Смотрите, это не конец записи. Я показываю на экран. Где-то через минуту тишины на записи слышно, что Злата начинает плакать. Она рыдает 9 минут без остановки, а потом, судя по всему, кому-то звонит. «Ты ведь никому не рассказывала о том, что я тебе говорила?» — спрашивает она у собеседника. Дальше у них происходит очень вялый разговор. Видимо, этот кто-то предлагает Злате приехать, но она отказывается. «Только ты меня понимаешь», — говорит она своей собеседнице. «Я не знаю, как Надя могла догадаться, что я подсыпала Мирону те таблетки. Ничего страшного бы не случилось, потому что я видела, что Аврора ему нравится, и поняла, что под Виагрой Мирон будет к ней приставать. Но Надя не могла догадаться, что это я устроила. Она не умеет думать. А я умею. Я права. Они были как занозы под ногтем, только мешали. Зато теперь все шедевры Макса мои». Я слушаю, затаив дыхание. Злата, такая милая и кроткая в общении, на самом деле оказалась хитрой, ядовитой гадюкой. «Нет, от нее было проще всего избавиться», — продолжает шокировать Злата. «Достаточно было нагнать страстей, подогрев ее сомнения в муже перед кульминацией с Надей. Я знала, что Аврора не будет работать с Эдиком после развода». Собеседница ей долго что-то отвечает. «Спасибо тебе. Надя все равно осталась ни с чем. Я ей ничего не сказала». Они обмениваются дежурными прощаниями, и дальше запись обрывается. «Охренеть!» Мирон сидит с отвисшей челюстью. У меня к лицу приливает жар. «Как будем наказывать?» — хмурясь спрашивает Света. «Перешлем запись Эдику. Он Злате быстро даст пинка под зад. Пусть знает, какую гадюку пригрел на шее». «Это будет справедливо», — соглашается Данил. Змеюка ползла к вершине по головам. Но не все из ее жертв беспомощные, так что теперь ей будет очень больно падать. Мирон хмурится и сжимает кулаки. После принятия единогласного решения я пересылаю запись бывшему мужу. Дальше происходит закономерная реакция. Эдик приходит в бешенство.